Он захочет, чтобы нажитое не пропало. Поэтому каждый из нас должен что-нибудь предпринять для своего спасения. Только учтите, никакого прямого воздействия на избранного, а то до конца света не доживете. Усмехнулся Бог. Еще вопросы или идеи есть? После небольшой паузы спросил он. Ответом ему была ошеломленная тишина. Ну и отличненько. Тогда действуем по моему плану. Где-то на севере, замок князя Шертона, Альста. Лежу, дышу. Лежу на чем-то мягком и не холодном. Уже хорошо. Медленно приоткрываю неожиданно тяжелые веки. Господин княжич, вы очнулись? Фокусируюсь на вопрошающем. Низшая тетка, Нихиль, это тоже хорошо. Опять закрываю глаза. Господин княжич, шорох одежды, легкие удаляющиеся шаги, стук, двери, быстрый шепот. Княжич, доложить. Господин князь, шу-шу-шу, стук, закрываемой двери, приближающиеся шаги. Господин Риадор, как вы себя чувствуете? Открываю глаза и впериваюсь взглядом в глаза служанки. Господин княжич, служанка меняется в лице. Неохота мне с ней разговаривать. Мне бы мозги в кучу собрать, а не со служанкой болтать. Обойдется. Бамс. Грохот распахиваемой двери. А, очнулся красавец. Перевожу взгляд на ворвавшегося. Кто это? Имэм. Его высочество. Святейший князь Шертон Альст. Отец Эри. Точнее теперь мой отец. Хаэм. Откуда я это знаю? Ну, что скажешь? Князь с размаху плюхнулся в кресло рядом с моей кроватью. А что бы ты хотел услышать? С трудом ворочая языком, отвечаю я. Князь, похоже, не ожидал встречного вопроса и малость притормозил. Что я хочу услышать? Что я хочу услышать? Для начала я хочу услышать о том, как мой сын украл у меня книгу и амулет. Повысил голос. Князь, черт, я такого не помню. Эри, что ли? Подсуетился. Вот не было печали за чужие грехи отвечать. Не украл, а взял попользоваться. Попользоваться? А служанку ты что, тоже взял попользоваться? Еще повысив голос, продолжил князь и, оглянувшись на стоящую у стены девушку, заорал ей. Пошла прочь, дура. Та молнией метнулась через комнату. Да, высокие отношения, подумал я, провожая взглядом исчезающую в дверях юбку. Какую служанку я у него взял? А, наверное, это ту, которую Ири выпотрошил. Интересно, сколько еще грешков за ним? Служанку? Да, служанку. У нас что, это была последняя служанка? Что? Изумленно спросил князь. Да ладно, служанкой больше, служанкой меньше. У меня вот, голова болит. Несколько секунд царила тишина, в течение которых князь пристально всматривался в мои глаза, затем неожиданно спокойно спросил. Как ты сказал? Что-то не так? Ответил я. Не так, Хаэм? Переспросил князь и задумался, барабаня пальцами в золотых перстнях по подлокотнику кресла. Пока он над чем-то думал, я разглядывал его. Князь был мужчиной лет за 40, с тонкими породистыми чертами лица. Густые, темные, слегка вьющиеся волосы доставали ему до плеч. Лицо, пожалуй, чересчур бледное, и под глазами залегли темные круги. Больше всего привлекали к себе внимание глаза, необыкновенно темные, какого-то антрацитово черного оттенка, да еще с какой-то нездоровой искоркой внутри. Может, это признак семейной шизы, которую я наблюдал у Эри. Вполне вероятно. Я хочу знать, что произошло. Подробно. Резко вынырнул из своих раздумий князь. Всего-то. Я и сам был бы не прочь узнать подробности. Но кто ж мне скажет? Так что придется князю довольствоваться малым. Ну, если в двух словах, мученически морщись, начал я свой рассказ. В общем, я вызвал демона. Это я уже заметил, язвительно перебил меня князь, как, впрочем, и те, кто тащил его из подвала на костер. На костер. От услышанного я даже приподнял голову от подушки. На костер. Или ты думал, что он будет вонять в замке, ожидая того момента, когда ты встанешь и решишь немного прибраться в своей лаборатории? На костер. Меня сожгли. Подумать только. Меня сожгли. Все это. Конец. Эй, Эри, Эри, очнись. Князь пощелкал у меня перед носом пальцами, привлекая внимание. Эри, ты где? Тут, буркнул я, выходя из ступора. Ты чего так опечалился? Спросил князь. Ну он это, он ведь был почти мой. Кто? Демон. Понятно, хмыкнул князь. А скажи-ка мне, сын мой, зачем это тебе понадобился демон? Действительно, а нафига ли демон? Помню, что он хотел сделать из меня слугу. Но вот для чего конкретно я ему был нужен, как-то он не успел просветить меня в этом вопросе. Нужно сказать князю что-нибудь нейтральное, а можно ничего не говорить. Пусть сам догадается. Я молча пожал плечами. Надеюсь, это никак не связано с твоей помолвкой. Не дождавшись ответа, спросил князь, пристально глядя на меня: Абана, у меня тут, значит, свадьба на носу, сих от меня подери. И когда? Можно попытаться узнать, почему это должно быть как-то связано с моей помолвкой. Сделав угрюмое лицо, спросил я: не придуривайся, Эри, я же вижу тебя насквозь. Неужели ты призвал демона в надежде повлиять на мое решение, на его решение? Похоже, Эри хотел жениться так же, как и я сейчас. Понятно, ты ошибаешься, это должен был быть подарок невесте, буркнул я. Князь изумленно вздернул вверх брови и вдруг захохотал: ха-ха-ха, ой, не могу, подарок невесте, ха-ха-ха, хотел бы я посмотреть на рожу Гессена, когда бы ты вытащил свой подарочек, смеялся князь, да и доченька его ненормальная тоже, наверное, бы изумилась, ну насмешил. Князь от избытка чувств хлопнул себя по колену: ненормальная, да не обращай внимания, бабы, они все с вывихом в голове, просто, вместо того, чтобы, как все девицы, сидеть и вышивать или на мандалинке дрынкать, твоя любит с мечами скакать, все не имется ей, хочет, видно, отцу сына заменить, Гессен ведь так и не сподобился себе наследника сделать, снова хохотнул князь, невеста амазонка, феерично, может, все-таки обойдемся без женитьбы, пользуясь весельем, князя, закинул я удочку, опять ты за свое, веселье с князя слетело моментом, тебе что, княжество не нужно? Почему не нужно? Нужно. Просто, может, отложить помолвку, скажем, на год, предложил я. На год, я же тебе уже говорил, что к зиме сосед Гессена, князь Седрик, добьет этого неудачника Галинда. Возмущенно сказал князь. И что из этого следует? Спросил я. Как что? Ты опять, что ли, все забыл? Из этого следует, что он освободится и следующей весной нападет на Гессена. Я тебе говорил. А при чем тут моя помолвка? Совсем не соображаешь? Тогда Седрику придется воевать против нас и Гессена, а на это он не пойдет. Почему? Ну, он хоть и дурак, а со здравым смыслом у него все в порядке. Меня одного ему не одолеть, а уж нас с Гессеном на пару, тем более. Князь встал и подошел к окну, повернувшись ко мне спиной. Поэтому, выдав Филию замуж за тебя, Гессен спасет себя и дочь, а ты получишь княжество. Что тут неясного? Князь обернулся ко мне, и жену в подарок. Поверь, это не такая уж большая плата. Потом, судя по портретам, Филия не так уж и дурна. Не понимаю, чего ты так упираешься. Обернулся ко мне новообретенный отец. Судя по портретам, значит, я ее живьем не видел. А если предложить другой вариант? А если подождать, пока Седрик прибьет Гессена, и сразу напасть на него? Его войска будут ослаблены потерями и окажутся легкой добычей. Тогда мы сможем захватить сразу земли Седрика и Гессена, и будем сами всем владеть, без родственников, предложил я. Хаем мысль, конечно, неплохая, но ты не учитываешь один момент. Смотри, владение Гессена сначала будет топтать армия Седрика, а потом мы, и что от него останется? Тебе нужно разоренное княжество? Я полагаю, что нет. Подумать страшно, сколько потом понадобится денег, чтобы все восстановить. Нет, это плохая идея, покачал головой князь. А земли Седрика, сделал последнюю попытку я. А, у него, кроме снега, ничего нет, махнул рукой князь. Он поэтому и воюет, что у него жрать нечего. Мда, местный геополитический расклад понятен. Так что вопрос с твоей помолвкой решен. А осенью Филия выйдет за тебя замуж. И я больше не хочу слушать от тебя никаких возражений. А Филия согласна? Причем тут Филия? Ее отец согласен. Он прекрасно понимает, что, если она за тебя не выйдет, тогда она выйдет за солдат Седрика, причем за всех сразу. Так что ее согласие тут никого не интересует. Да и вообще, чего это ты озаботился ее согласием? С недоумением в голосе спросил князь. Ну мне вроде жизнь с ней жить. Ха, кто тебя заставляет с ней жить? Посадишь ее в башню и живи в свое удовольствие. Я смотрю, у тебя в голове полный бардак. Ты что, наслушался истории про благородных рыцарей? Да нет, я пожал плечами. А если нет, то тогда выкидывай розовые сопли из головы и займись делом. Каким? Поднял я глаза на князя. Приведи себя в порядок. Помойся, подстригись, наконец. Да и одежду смени, а то ходишь по замку нечесанный, в драной черной хламиде. Смотреть уже нет сил, ногти подстриги. Я поднес к глазам пальцы правой руки. Мда, ну и когти, еще и грязь под ними. Фу, и тело чешется. Он что, тут вообще не мылся? Быть темным магом — это вовсе не значит ходить с метровыми ногтями в вонючей черной мантии, распугивая запахом прислугу. Продолжил читать мне нотацию князь. Темным магом, я темный маг, просто замечательно. Что я еще узнаю интересного? В конце концов, ты почти князь. Сколько можно тебе это повторять? Гневно закончил князь. Эри, ты меня слышишь? Слышу, уныло протянул я. А если слышишь, то выполняй. Бери пример со своего старшего брата, который уже... Да понял я, понял. Прервал я его. Не смей меня перебивать. Я твой отец, и поэтому изволь проявлять ко мне должное уважение. Мне надоело твое отношение к жизни. Все, хватит. Больше никакой магии до помолвки. Все твои книги я забрал, а подвал закрыл. Достаточно мне всяких неожиданностей. Еще не хватало, чтобы в один прекрасный день оттуда полезли полчища нечисти, приглашенные моим сыном на обед. Обед, на котором мы все будем главными блюдами. Магия отныне только с наставником. Ты меня понял? Под конец князь уже орал. Понял, буркнул я. Не слышу. Громче. Понял. А если понял, то выполняй. И только попробуй еще раз огорчить меня. Князь подскочил и быстрым шагом вышел из комнаты, напоследок громко хлопнув дверью. Мда, высокие отношения, родственничек. Тих, от меня побери. Подумал я, откидываясь на подушку и закрывая глаза. А как все хорошо начиналось. Я невольно вздохнул, припоминая цепь событий, приведших меня сюда. В тот день, когда отец позвал меня к себе, я бил баклуши, предаваясь любимому развлечению, охоте на спайклов. Спайклы – это наша летающая дичь. На земле эти птицы, пожалуй, по размерам соответствуют гусям. Только, в отличие от земных охотников, сидящих на земле и истерично пуляющих во все, что движется, наша охота состоит в непосредственном преследовании каждого спайкла с последующим сворачиванием тому шеи. Спайклы летают не очень быстро, так что за ними могут угнаться даже такие крупные крыланы, как демоны. Особенно, если они молоды и не из дома разрушителей или золотых. Этим тушам вообще сложно удержаться в воздухе, не говоря уже об охоте за спайклом. Но и для шустрых демонов вроде меня поймать спайкла совсем непростая задача. Эти разноцветные заразы тоже хотят жить, а инстинкт самосохранения, как известно, резко обостряет ум, пытаясь выжить. Спайклы придумали селиться в каменных дольменах, которыми щедро уставлены пустоши Эсферта. Видно, сообразив, что скорость не их конек, спайклы сделали ставку на увертливость. Поэтому охота за ними превращалась в азартную погоню с крутыми поворотами, торможениями, проскакиванием на скорости сквозь щели между скалами и прочими акробатическими трюками. «Босса, ты где?» Неожиданно раздавшийся в голове голос отца заставил меня притормозить, что позволило почти пойманному спайклу нырнуть в очередную расщелину. «Шагисшах!» Ругнулся я про себя и ответил: «На плато. Спайкла вгоняю. Делать тебе больше нечего. Давай бросай это занятие и лети ко мне. Я жду тебя в кабинете». «Хорошо, сейчас буду», — сказал я отцу и, с сожалением проводив взглядом улепетывающего во все крылья спайкла, развернулся к замку. Через час я был дома. «Привет», — сказал я, заходя в кабинет отца. Он, как обычно, что-то читал. «Привет, привет. И когда ты думаешь начать взрослеть?» — спросил меня отец, выглядывая из-за листа бумаги. «А что?» — осторожно спросил я. «Ходят слухи, что спайклы скоро перейдут в разряд легендарных животных». «Это как?» — не понял я. «Они кончатся благодаря тебе», — усмехнулся отец. «Ой, да ладно, там еще на 1000 лет хватит. Знаешь, какие они увертливые?» «Знаю, знаю, сам гонял. Однако нельзя провести жизнь, занимаясь только охотой на спайклов». Родитель назидательно поднял вверх палец. «Возможно, но это никем не проверенный факт», — возразил я, тоже поднимая вверх палец. «Так ты собираешься проверить?» Отец наклонил голову и с прищуром посмотрел на меня. «Вообще-то нет, но я хотел обратить твое внимание на этот момент. Мда, похоже, безделье влияет на уровень дури в твоей голове. Он непрерывно повышается. Поэтому, чтобы не произошло переливания через край и несчастья в виде утопления твоего мозга, я нашел тебе полезное занятие. Родитель сделал паузу и уставился на меня. Не дождавшись от меня никаких эмоций, отец хмыкнул и продолжил. «Я решил отправить тебя в экспедицию». «Куда? В экспедицию?» Я аж подпрыгнул. «Чего не ожидал, так не ожидал. Я вижу, ты не против», усмехнулся отец. «Совершенно», замотал я головой. «Замечательно. Не хочешь спросить, куда?» «В горы Клыков?» «Клыков? Хаем. Басса, если я узнаю, что тебя туда понесло, поймаю, и потом не обижайся». «Понятно, понятно, но там же древние». «Вот именно поэтому. А куда тогда?» «Надеюсь, это не экспедиция в библиотеку?» С закравшимся подозрением спросил я. «КХМ, у тебя сплошные крайности. Если не к древним могилам, то в библиотеку. Хихи. Крайности – признак молодости. Хихи. Молодость – это такой недостаток, который быстро проходит. Сам говорил. И поэтому ее нужно провести весело и искрометно». «Надулся я». «В этом ты прав», вздохнул отец и посмотрел в окно. «Вот я и решил немного добавить тебе ярких впечатлений». «Ладно, шутки в сторону». Родитель стал серьезным. «Наши маги в кои веки сподобились сделать что-то полезное. Недавно им удалось установить портал в новый мир. Вот это да». Я невольно открыл рот от изумления. «Такого уже тысячи лет не было. Если точнее, то 2200 лет», сказал отец. «И что теперь?» «Повелитель объявил поход?» Жадно спросил я. «Не так все просто. Во-первых, маги сказали, что канал нестабилен и просуществует примерно год, максимум полтора. Какие-то у них там проблемы с флуктуацией пространства. Какой тут поход? Маги обещали подшаманить, но надежды на них особой нет. Лично мне кажется, что у них руки не оттуда растут», усмехнулся отец. «Верховному магу давно пора разогнать половину своих дармоедов, глядишь, дело бы и пошло». «Ну да, ладно, повелителю виднее», продолжил он, «но канал у магов вышел практически односторонний. Туда можно с собой что-то протащить, оттуда нет. Ко всему, в открытом новомирье очень минимальный магический фон. Можно сказать, что его там практически нет. Затевать экспансию без магии мы не можем. Это даже и спайклам понятно, поэтому сегодня повелитель, скрипя сердце, признал открытый мир бесперспективным в плане вторжения. Он объявлен представляющим интерес только для исследований. Повелитель приказал отправить туда несколько экспедиций. Может, попадется что-то путное. Я решил послать с одной из этих экспедиций тебя. Как ты на это смотришь? Обратился он ко мне. Вот это да. Меня в новый мир. С ума сойти. Только и смог сказать я. Следует расценивать этот звук как согласие, усмехнулся отец. А моя учеба? Неожиданно для себя выдал я совершенно не к месту. Дурацкий вопрос. Учеба? Вот уж не думал, что ты вспомнишь об этом. Неужели таки университет выполняет свое предназначение? С удивлением в голосе спросил отец. Нужно тут пояснить, что в истории сферы-то были неприятные страницы, приведшие к созданию университета. Как-то из сопредельного измерения неожиданно к нам завалилась толпа вечно голодных и помешанных на убийстве тварей. То ли нам не повезло, то ли твари все так удачно рассчитали, но портал они открыли точнёхонько в замке тогдашнего повелителя. Его сожрали первым, потом и придворных, все дома из сферы-то. Ощутив гибель повелителя, опьяненные чувством свободы и безнаказанности, вместо организации отпора захватчикам, занялись более насущными и интересными делами, необходимость которых назревала. Сотни лет, сведение счетов и захват чужого добра. Веселуха тогда была полная. Наши жрали друг друга, твари жрали наших, и все это происходило в таком быстром темпе, что вопрос о спасении сферы-то встал с неожиданно пугающей остротой. Не появись тогда новый повелитель, кончилось бы все это наверняка очень плачевно. Повелителю удалось вразумить особо буйных из наших, собрать оставшихся под свои знамена и вломить захватчикам по первое число. Агрессоров выбили, портал запечатали, но обошлось это все ой как недешево. Посчитав потери и осмыслив произошедшее, новый повелитель приказал создать университет, дабы повысить у своих подданных уровень терпимости друг к другу и воспитать тягу к деятельности на общее благо. Теперь все молодые демоны из всех домов без исключения должны проходить обучение в этом университете. Учить там толком ничему не учат, да это и не удивительно. Кто же согласится открывать свои секреты? А вот мирному сосуществованию и взаимодействию на благо государства пытаются научить. Повелитель надеется, что если еще раз приключится такая ситуация, то его подданные сначала порвут на ленточки врагов и только потом начнут резать друг друга. Главное, чтобы Эсфер-то уцелел, а то править негде будет. Ну, не то чтобы я люблю университет, но ты же знаешь, как там, строго с прогулами, ответил я отцу. Знаю, но ты не волнуйся, в новом и нашем мире время идет по-разному. Примерно 5 лет там за наш 1 месяц, так что успеешь. Аво, а чего так, маги его знают, махнул рукой отец. Ага, понятно, глубокомысленно сказал я. Понятно, хм, мне вот ничего не понятно, хмыкнул отец. Ну да, ладно, перейдем, собственно, к экспедиции. Ее решил возглавить сам верховный маг, так что о своевременности своего возвращения не беспокойся. Я не сомневаюсь, что он способен отследить состояние портала и сообразить, когда и что нужно делать. Когда дело касается его личной безопасности, тут я совершенно уверен в его умственных способностях. Твоей основной задачей в Новомире будет знакомство с историей, обычаями и, главное, развлечениями местных жителей. Повелитель опять хандрит, а развлекать его с каждым столетием становится все сложнее и сложнее. Отец задумчиво забарабанил пальцами по столу, уйдя в свои мысли. ГМ, напомнил я о себе, прерывая затянувшуюся паузу. Да, с местными развлечениями. Собирай все, что покажется маломальски ценным. Короче, греби все подряд, потом разбираться будем. Говорят, что там совершенно невероятный мир. Местные очень искусны в обработке металла и понаделали всяких механизмов, которые используются у них вместо магии. Главный маг рвется-то туда, чтобы на все это глянуть. Наверное, мысль о мире без магии ему как нож в сердце. Родитель снова усмехнулся. Отец, а ты сам не хочешь поехать? Ты бы наверняка лучше меня там разобрался, предложил я. Хотелось бы, да не могу. Повелитель опять одолевает скука. Соседи, как обычно, интригуют. К сожалению, нужно заниматься делами. Так что, начинай разбираться сам. Пора уже взрослеть, босса. И спайклы целее будут, улыбнулся мне отец. Так вот, совершенно неожиданно для себя я попал в экспедицию. Потом последовало несколько суматошных недель подготовки. Пожалуй, сложнее всего было внутренне перестроиться. В принципе, у всех жителей Эсфера-то есть способность к частичной модификации своего тела, но только наш дом владеет этим искусством в совершенстве. Оттого мы и дом изменчивых. В этот раз требовалась память, память и еще раз память. Утащить на себе что-то материальное из нового мира не представлялось возможным ввиду кривизны канала, созданного магами, поэтому главной добычей экспедиции должна была стать информация. 2 недели я под наблюдением отца занимался своим изменением. Поскольку ситуация была, время не ждет, делалось все в ускоренном темпе. Расплатой стали непрерывные головные боли и передвижение по стеночке. Личины иномерцев мы натягивали уже под присмотром верховного мага и его команды. Пока мы занимались прилаживанием маскировки, у меня не раз был повод вспомнить отцовские комментарии про руки магов, и каждый раз меня пробивало на хихи. Верховный косился на меня, но молчал. То ли занес меня в свой личный список придурков, то ли решил не связываться с сыном главы одного из могущественных домов. В общем, у меня создалось впечатление, что верховный маг пытался олицетворять собой великотерпение, обладатель которого не опускается до проблем мелких личностей вроде нас. Правда, раз он все-таки вышел из себя, это случилось, когда к нам приперлись представители дома разрушителей с полной уверенностью, что они тоже участвуют в экспедиции. У Верховного в этот день и так было неважное настроение, а тут еще могучие, но простые, как копыта, разрушители. Когда начальник экспедиции увидел эти туши и узнал, зачем они здесь, то он не выдержал и разорался, что он, конечно, невероятно велик и могуч, но все же не настолько, чтобы сложить их в 6, дабы они хоть отдаленно стали напоминать 3-метровых землян. Разрушители сопели и долго не могли въехать, что шлагбаум перед ними закрыт. Потом наконец до них дошло, и они сделали то, что у них получалось быстрее всего. Они обиделись. Не, наш верховный маг, безусловно, невыразимо крут, но лично я не хотел бы иметь во врагах разрушителей. Но самый писк произошел примерно 30 минут спустя, как утопали разобиженные разрушители. Едва верховный начал успокаиваться, как в дверях нарисовался дом золотых. А эти ребята по комплекции совсем не уступают разрушителям, разве только чуть менее непосредственны. Они тоже собрались в экспедицию. Когда я дал отцу просмотреть из своей памяти беседу верховного мага с золотыми, он просто сполз с кресла на пол от смеха. Какая прелесть! Экспедиция еще не началась, а уже такой материал. Думаю, увидев это, повелитель отложит свою хандру. Отсмеявшись, сказал отец, подготовка закончилась ускоренным изучением языка аборигенов, и ровно в конце третьей недели мы, увешанные сумками с золотыми пластинками и с разламывающимися от боли головами, шагнули в портал, связывающий миры. Первое ощущение по прибытии – пустота, нет чего-то привычного, то ли звуков, то ли запаха. Потом до меня дошло, маги, эфирные потоки, манны совсем не ощущаются, непривычно. Я, пожалуй, до конца так и не смог привыкнуть к этой пустоте. Встречала нас команда разведчиков, прибывшая в этот мир перед нами. Тут я впервые увидел автомобиль. Как оказалось потом, это было только началом тех невероятных штуковин и штукенций, которые есть на Земле. По пути к нашему жилью разведчики сразу начали пичкать нас свежедобытой информацией. Страна, на территории которой находился портал, называлась Россия, и, как говорили местные, тут бардак. Как выяснилось потом, бардак – это для нас очень, даже неплохо. Золотые пластинки, которые мы притащили с собой, очень легко меняются на всякие местные нужности без лишних вопросов, начиная от денег и заканчивая документами. В общем, как показало время, подготовились к экспедиции мы хорошо. Единственное, с чем мы прогадали, так это с языком. Русский язык оказался не самым распространенным в этом мире. Однако с моей измененной памятью, изучение других языков было не проблемой. Лично для меня основной трудностью стало общение. Я долгое время видел в аборигенах только низших, что никак не способствовало плодотворному сотрудничеству. Между нами первые несколько лет на этой почве у меня были непрерывные конфликты. Я молодой демон, и личина, надетая на меня для маскировки, отразила юность моей души. Поэтому на земле я выглядел юношей лет 19 и крутился в студенческой среде, используя ее как прикрытие. Но, как оказалось, студенты – народ простой, с массой энергии и непосредственной реакцией. Пока я обживался, мне постоянно кто-то хотел набить морду или пытался это сделать. Уже потом, изменив свой подход к аборигенам, я решил свою проблему общения с низшими. Правда, от придуманной каким-то острословом кликухи прибалт избавиться мне не удалось. Но это, в общем, так, мелочи, а по большому счету новый мир произвел на меня незабываемое впечатление. Столько живых, столько стран. Все бурлит, клокочет, постоянно где-то что-то происходит. Столько жизни. Наш мир по сравнению с землей – скучное зеленое болото. А все эти технические штукенцы – не магия. Конечно, это вещь, но уровень умений землян тоже можно назвать магией. Причем, пожалуй, не хуже нашей. Верховный маг вообще первое время ходил в прострации, потом оклемался и начал где-то пропадать. Рожа у него стала хитрющая и придовольная. Наверное, нарыл что-нибудь ценное. Я тоже рыл, благо, было где. Интернет потрясающий, какая классная штука. Я прямо пожалел, что в эсфере-то нет такого. Правда, по первости в сети меня сильно напрягало то, какое значение аборигены придают вопросам размножения. Постоянно на экран вылезали полуголые и совсем голые местные самки, по одной или в компании с голыми самцами. Это я уже потом понял, что самое большое значение на Земле придается не размножению, а деньгам. И все эти картинки всего лишь один из способов их добычи. А тогда я честно запоминал все виденное, становясь экспертом в вопросах эротики и не совсем эротики. Нужно сказать, что с местными самками у меня было достаточно много проблем. Моя внешность оказалась, на их взгляд, привлекательной. Еще более привлекательным для них, как я понял, было у меня наличие денег. Поэтому я постоянно имел переизбыток ненужного мне внимания со стороны, как тут говорят, прекрасного пола. Наши за моей спиной ржали и муссировали тему: неплохо было бы провести эксперимент по близкому общению с самками новомерцев и положить этот бесценный опыт в копилку экспедиции. Хотя разговоры велись в отвлеченно обезличенной форме, намеки были понятны, однако придраться было ни к чему и повода дать в морду тоже, поэтому приходилось терпеть. Конечно, это не способствовало улучшению моих отношений с прекрасным полом, да я вообще не хотел иметь с ними никаких отношений. Я демон, а не суккуб-извращенец. И с низшими не собираюсь. Это же как с животными. Но дамы этого не знали и постоянно пытались наладить со мной контакт. В конце концов я научился их отшивать, не вызывая подозрений своим нестандартным поведением. Как стал прикидываться местным извращенцем. Это их так огорчало, что, будь я добрее, я бы, пожалуй, плакал каждый раз, когда сообщал им, что я голубой. Вообще надо сказать, что самкам в этом мире многое позволено. Когда я наткнулся в сети на статьи о феминизме, я честно поначалу думал, что очень удачно нарыл забавную юмористическую тему. Ну разве не смешно, когда одного профессора судят за то, что он слишком пристально смотрел на свою студентку за излишний визуальный контакт, а другого преподавателя за то, что он вообще не смотрел на свою студентку за недостаток визуального контакта? Прикинул, как я расскажу этот анекдот в нашем университете, и чуть не упал со стула от смеха, представив выражение морд разрушителей, обдумывающих услышанное. Однако, оказалось, что феминизм не шутка, а местная реальность. Когда я это понял, в голову мою пришла одна только мысль: ненормальные. Вообще, у меня было много поводов сказать это слово. Я греб все подряд, историю, литературу. Там было столько не укладывающегося в голове, что прямо хоть стой, хоть падай. Кино и телевидение вызвали у меня не менее ошеломляющие чувства, чем интернет. Вот что нужно повелителю. Когда вернусь домой, буду просить его, чтобы он заставил своих магов сделать нормальный двухсторонний канал с землей. Тут столько развлекухи, что проблема хандры повелителя не будет актуальна, наверное, с тысячу лет. Потом я увлекся местной музыкой. Впервые услышав тяжелый рок, я под марш мурашек на своей спине понял, это музыка демонов. Пожалуй, это стало одним из моих самых сильных впечатлений. Настолько сильным, что я поступил в консерваторию и создал свою рок-группу. Дабы преуспеть, я, втихаря от верховного мага, потратил запас манны в амулете, взятом с собой из эсферата. Изменил себе немного руки для улучшения подвижности пальцев и голосовые связки. Благодаря моим стараниям группа уверенно набирала популярность, и я, признаю, никогда не испытывал такого восторга, как занимаясь творчеством, разве что только от полета. Если бы не проблемы наших магов с руками, я бы приволок домой всю звуковую аппаратуру, до которой только бы смог дотянуться. Но поскольку это было невозможно, мне пришлось довольствоваться усиленным запоминанием слов и мелодий, в надежде повторить их впоследствии. Я, правда, попытался разузнать подробную технологию изготовления электрогитары, усилителя, чтобы сделать такую же дома, но это был дохлый номер в сети. Я легко находил описания самых разных вещей, но как только дело касалось деталей, все тормозилось. Подробности знали, собственно, производители штуковенций, но в свободный доступ они их как-то не выкладывали. Я, конечно, понимаю их мотивы, но было чертовски досадно. Одно время я пытался найти людей, знающих технику, но оказалось, что процесс изготовления вроде самых обычных вещей имеет столько различных промежуточных операций, что одному человеку знать его весь просто невозможно. Расстроившись, я махнул на это рукой и дальше греб технологическую информацию по принципу, что попадется, делая основной упор на индустрию развлечений. Так в делах и заботах незаметно пролетели 12 лет моей жизни на Земле или 2 с небольшим месяца в эсферата. Я играл в рок-группе, пытался засунуть себе в голову все развлечения Земли, и пора было уже потихоньку думать о возвращении домой, как тут этот дурацкий призыв. И вот я теперь избранный и спасаю мир, которого даже и не видел. Дурдом. Причем полный. Пум. Хлопнула дверь, прерывая мои воспоминания. Шаги. Две пары ног. Опять кого-то несет. Неохота даже глаза открывать. Видеть никого не хочу. Господин княжич, громкий шепот, вы спите? Открываю глаз. Служанка. И с ней какая-то тетка с недовольной миной и поджатыми губами. Кто такая? Не помню. Господин княжич, целительнице нужно осмотреть вас. Целительница? А чего это она такая кислая? Это целительница. Живот болит? Или я ей не нравлюсь? С таким кислым лицом к пациентам ходить. Низкий класс. Зачем мне низкоклассная целительница? Не надо. Пусть идет. Коров лечит. Отрицательно качаю головой. Но, господин княжич, вам нужно поправить здоровье. Голос служанки стал просительно жалобным. Вон, что? Испуганно спросила служанка, а выражение на лице целительницы стало кислоизумленным. Вон, все вон. Неожиданно для себя заорал я, приподнявшись на локте и другой рукой указывая на дверь. Секундная пауза, и посетительницы устремляются к выходу. Служанка, торопливо и испуганно, а целительница с видом оскорбленного достоинства. Вон, еще раз шепотом повторил я и плюхнулся на кровать, поглубже зарываясь в одеяло. Меня била дрожь, всех от меня побери, сорвался. Это, наверное, у меня уже крыша едет. Столько впечатлений за последнее время и каждое как удар ниже пояса. Так и с ума сойти недолго. Один разговор с Хельчева стоил. Видно, она загнала меня в это тело. Больше некому. Она же намекала мне, что не один я умею шутить. Вот и пошутила. Что ж, шутка ей удалась на славу. Что может быть смешнее? Демона в теле низшего, такого никто даже убивать не станет. Оставит на потеху. Гадина. Я с силой сжал челюсти. Ладно, у меня еще будет возможность отыграться. Спасу я тебе мир. Сейчас, размечталась. Калоши, только надену. Калоши, что за калоши? Несколько мгновений я пытался вспомнить, что такое калоши. После некоторого усилия вспомнил. Потом, несколько мгновений лежал без единой мысли в голове, тупо разглядывая потолок. Калоши, похоже, дело дрянь. В голову лезет всякая чушь, которая должна была тихо и спокойно лежать в памяти. Калоши, и что же мне делать? Что делать, что делать? На первый взгляд у меня есть следующие варианты: просто сдохнуть, отомстить и сдохнуть, и ну, и слинять отсюда, и не сдохнуть. А самый лучший вариант – отомстить и слинять, отомстить и слинять. Как отомстить? Понятно. А вот как слинять? Совершенно непонятно. Но если рассуждать логически, я ведь как-то сюда попал, то есть возможность попадания сюда есть. Значит, тогда, значит, что? А это значит, что для начала нужно узнать, как меня сюда призвали, и посмотреть, как сделать то же самое только в другую сторону. Правильно? Правильно. А как это узнать? У того, кто это сделал. А кто это сделал? Эри. Но его уже нет, а я в его теле. Ну и что? Может, что-то осталось у меня в голове от его памяти? Вполне возможно. Потом, когда он меня призвал, у него была книга, за которой он прятался. Не, думаю, что он сам додумался до формулы призыва. Наверняка прочел в книге. А ну как в ней все и написано, очень даже вероятно. Значит, мне просто нужна та книга. Причем срочно. Может, все проблемы яйца выеденного не стоят? Yes, мне нужна книга. А где она? Последний раз я ее видел в подвале. Бегом в подвал. Я подскочил на постели и опустил ноги вниз. В ответ на резкое движение также резко закружилась голова, и стены комнаты лихо крутанулись вокруг меня. От слабости меня пробило испарина. «Сих от меня побери!» — ругнулся я шепотом, пытаясь не упасть обратно в постель. Просто чудные ощущения. Не тело, а недоразумение. Как можно жить в таком? Я попытался оглядеться по сторонам. Однако мне это особо не удалось, поскольку, видно, уже свечерело и в комнате царил полумрак. Тут что, на свете экономит? Пробурчал я себе под нос и попытался перестроить зрение. Не тут-то было. Сумрак как стоял по углам комнаты, так и остался стоять. Тьфу ты, я же не в своем теле. Какое-то убожество, а не глаза. Ладно, подсветим по-другому. Я взмахнул правой рукой, разворачивая ее ладонью вверх, для вызова малого шара огня. А-а-а, бжаса сахара ерк, заорал я во весь голос эсфиратское ругательство. Руку обожгло огнем. Пытаясь уменьшить боль, я отчаянно затряс ею в воздухе. Это еще что за? Я с ужасом и изумлением уставился на свою ладонь. Ладонь покраснела и вспухала прямо на глазах, на подушечках. Пальцев отчетливо были видны крупные черные подпалины, и они явственно дымились. Расширенными глазами я смотрел на этот ужас, пытаясь понять, что произошло. На меня кто-то напал, или это какое-то охранное заклинание сработало? Я перешел в режим магического зрения, желая увидеть проявление волшбы вокруг меня, точнее попытался перейти. На третьей попытке я понял, что ничего не вижу. Осознание этого произвело на меня просто ошеломительный эффект. Я ничего не вижу. Этого же не может быть. Мысли галопом мчались в моей голове, поднимая волну паники и ужаса. Я что, потерял свою магию? Как же я буду тогда жить? Это же просто невозможно. Нет, этого не может быть. Я торопливо попытался создать сгусток огня. В этот раз боли не было. Ничего не было. Ни огня, ни боли. Как же так? Я попытался еще раз. На 10-м разе мне пришлось признать, что я не могу создать простейшие заклинания, сгусток огня. Еще полчаса попыток убедили меня в том, что я не могу создать вообще никакое заклинание. У меня нет магии. Это конец, сказал я сам себе и обессиленно рухнул обратно в кровать, где через несколько мгновений забылся тяжелым сном. Всю ночь мне снились кошмары. Во сне меня не пускали в Эсферта. Я упрашивал, уговаривал, доказывал, что меня ждут, но ничего не помогало. Меня не пускали. Говорили, что я не демон, что у меня нет крыльев и я не умею летать. Я кричал, что это страшная ошибка, просил позвать отца, но привратники были неумолимы. Потом откуда-то появилась Хель, почему-то с белыми крыльями, и принялась демонстративно летать через границу, туда-сюда. При этом она гнусно ухмылялась и шипела: «Видишь, босса, я тоже умею шутить». В общем, ночь протекала феерично. Но, к счастью, во всех мирах есть одна одинаковость. И заключается она в том, что все когда-то кончаются. Кончилась и моя тяжелая ночь, и я проснулся утром, ощущая себя неожиданно бодрым и готовым к подвигам и свершениям. Похоже, я пришел в себя ранним утром. Комната была еще не совсем освещена, но с каждым мгновением становилось светлее. Рядом с моей постелью, сидя на стуле, спала служанка. «Хаем, работнички, сдохнешь тут, никто и не заметит», — подумал я и перевел взгляд со служанки на окно, за которым начинался новый день. «Что же, как говорится, утро вечера мудренее, попробуем еще раз». Я снова принялся экспериментировать с заклинаниями. Через некоторое время, попробовав так и сяк, я был вынужден признать, что действительно потерял способность создавать заклинания, и это никакой не сон. Спокойно, только без паники. Примем это как данность. Магия была, магии нет. Вопрос, в чем причина? Минут пять я под сопение спящий на стуле служанки пытался вспомнить об известных мне случаях пропажи, магии и ее восстановлении. Однако ничего радостного не вспомнил. Да, были в Эсферта такие случаи. Не часто, но были. И конец у них был одинаков. Если магия пропадала, то назад она уже не возвращалась. Еще у этих случаев была общая особенность. Потерявший обычно переусердствовал, нещадно используя свои магические способности. Но я ведь ничего такого с магией не вытворял, чтобы довести себя до истощения. Что же изменилось? Тело, неожиданно молнией мелькнула мысль. Чужое тело и мир чужой, точно. Наверное, тут просто все по-другому, а не так, как я привык. Ведь вчера мне руку обожгло магией. Ничего другого быть не могло. Значит, магия у меня есть. Просто заклинание пошло наперекосяк. Точно. Уф. Напряжение буквально схлынуло с меня, оставив ощущение легкости и восторга. Однако состояние эйфории продлилось недолго. Ну и чего я радуюсь? Спросил я сам себя. Пользоваться-то ею я все равно не могу. Толку-то с того, что способности остались. Что же делать? Как же снова научиться пользоваться магией? Я задумался, а не переложить ли мне свои проблемы на чужие плечи? Ведь учил же кто-то и маги? Учил. Князь говорил про наставника. Да и сам мой новообретенный отец наверняка владеет магией. Стал бы он так наезжать на мага, пусть даже тот молодой и его сын, не имея в запасе парочки серьезных контраргументов, я думаю, навряд ли. Так что пусть он меня и учит. Он должен быть в этом заинтересован. Отличная идея. Так и поступим. Только прежде чем идти к князю жаловаться на жизнь, нужно привести себя в порядок, выпить чашечку кофе. Тьфу, опять какая-то ерунда в голову лезет. Ладно, с мозгами я буду потом разбираться, когда восстановлю свои магические способности, а сейчас не мешало бы позавтракать, да и помыться надо, а то уже все чешется. Секундочку, а как мне с князем общаться? Он же думает, что я его сын, а я даже не представляю манеру разговора или не бросится ли ему в глаза резкое изменение в поведении сына. Хотя если Ири был не в ладах со своей головой, то наверняка закидоны у него и раньше случались. Так что князь особо поражаться не должен. Главное, чтобы чего чужого на магическом уровне не увидел. Но эту проверку я уже, похоже, прошел, будучи в отключке. Наверняка меня осматривали, когда лечили. Если до сих пор никто ничего мне не сказал, значит, никто ничего и не заметил. Это хорошо. Для самоуспокоения буду считать себя по-прежнему в экспедиции. Только не на земле, а черти где. А там видно будет. А сейчас мыться, стричься и марафетиться. ГРМ. Издал я громкий звук. Ой. Подскочила на стуле разбуженная служанка. Я молча смотрел на нее. А господин княжич уже проснулся. Как вы себя чувствуете? Просто замечательно. Хочу поесть, помыться и подстричься. А, служанка открыла рот. Как желаете. Служанка закрыла рот. Дальше полдня пролетели в хлопотах. Меня кормили завтраком, грели, воду, мыли, стригли ногти, снова мыли. Потом появился человек с ножницами и спросил, какую бы мне хотелось прическу. Покороче, отрезал я, и местный парикмахер, чуть слышно, вздохнув, приступил к работе. Потом наступил черед одевания. Мне притащили какие-то шмотки, и три служанки в шесть рук стали напяливать их на меня. Я молча терпел. Непритязательный сервис, рассуждая философски, что все когда-то заканчивается. В конце концов, меня одели и подвели к большому настенному зеркалу. Я взглянул в его тусклое отражение. Из зеркала на меня смотрел невысокий молодой парень в темном камзоле с вышивкой, в штанах в тон камзолу и мягких кожаных сапожках. На боку короткий клинок в черных ножнах, темный шатен с большими темными глазами на бледном лице, тонкие пальцы, тонкие руки, тонкие ноги, простое лицо. Какое убожество, подумал я через пару секунд ознакомления со своей внешностью. Хилое, бледное, несчастное создание, смотреть противно. И это теперь я? Как же я смогу отомстить, имея вместо нормального тела это недоразумение? Я еще некоторое время разглядывал себя в зеркале. С каждым мгновением настроение у меня падало все ниже и ниже. Мне уже просто хотелось плюнуть в свое отражение. «Господину княжичу нравится?» С заискивающими нотками в голосе спросила одна из одевавших меня служанок, видно забеспокоившись из-за моего долгого молчания. «Нравится это?» Я оторвал взгляд от зеркала и мрачно посмотрел на нее. «А что вам не нравится? Скажите, мы исправим», растерянно пролепетала та. «Лучше что, ничего не было?» Спросил я, рукой оттягивая в сторону правую полу камзола. «Это из вашего гардероба. Мы можем принести вам что-нибудь другое. Хотите?» Ответила служанка. Потом поморщился я. «Будут они опять на меня тут тряпки пялить. Убожество, а не камзол. Может, господин желает, чтобы его проводили в его комнату?» С радостью в голосе спросила служанка, видно обрадовавшись, что можно сменить тему разговора. «Хм, да я и сам дойду. Или тут княжича за ручку водили? Ну ладно, пусть ведет, а то еще заплутаю здесь с непривычки. Проводи», кивнул я, и мы направились по коридорам замка. Однако, мы пришли не в ту комнату, где я лежал, а в другую, у дверей которой стоял охранник в легком кожаном доспехе. «Это куда мы?» – удивился я, потом неожиданно вспомнил. «Это же моя комната, и охрану я сам требовал поставить, чтоб никто не лазил. Странно, у меня память себя ведет. Пока не увижу своими глазами, не вспомню». Служанка отступила в сторону, освобождая мне дорогу к двери. Стражник сделал движение типа на караул, и они вдвоем уставились на меня, ожидая моих дальнейших действий. Я молча шагнул мимо и толкнул рукой дверь. Она неожиданно легко повернулась на петлях, открывая моему взору обстановку комнаты. И запах, ну и вонь, ну и бардак. И я тут жил, во всем этом, точнее он тут жил, ну нифига себе. Я перешагнул порог своей комнаты. Мда, понятно, почему князь так вопил, требуя навести порядок, подумал я, разглядывая комнату. На столе и на полу стояли какие-то посудины с засохшей и заплесневелой едой в окружении объедков, валяющихся уже просто так, без посуды. На неубранной кровати и стульях висела грязная одежда, вид которой вызывал брезгливость и зуд по телу. Единственным более-менее чистым местом был стол у запыленного окна. Видно, это было рабочее место Эри. Ну и типчик был этот Эри. Из-за него в обращенных на меня взглядах окружающих вместе со страхом проскакивало порой отвращение. «Иди сюда», — махнул я рукой служанке, из-под тишка заглядывающей в комнату. «Что желает?» Начало было та, заходя в комнату и брезгливо приподнимая край юбки над полом. «Убрать», — перебил ее я, делая широкий жест рукой. «Все убрать, пол, окна помыть, постель поменять. Ясно, как желаете, растерянно произнесла служанка. Желаю побыстрее, а пока проводи меня к моему отцу, выдал я следующее указание. Служанка молча присела и, повернувшись, пошла к двери. Я последовал за ней, внимательно контролируя свою походку. Новое тело периодически путало ноги и теряло равновесие. Это не было для меня каким-то невероятным, новым ощущением. После изменения тела всегда ощущается несколько странно, но это сильно напрягает и требует повышенного внимания, что не способствует улучшению настроения. Служанка привела меня к дверям столовой. Оказалось, уже обед, и князь изволил трапезничать. «Эри, это ты?» — с неподдельным изумлением в голосе произнес князь, увидев меня входящим в зал. «Неужели ты решил почтить нас своим присутствием?» За столом рядом с князем сидела миловидная девушка лет 20 со, светлыми волосами и большими карими глазами. На ней было бежевое платье простого на вид покроя с глухим воротником. Девушка тоже с изумлением смотрела на меня. «И Дарья, моя старшая сестра», — внезапно сработала память. «Мда, просто чудненько у меня с головой. Почему бы и нет?» — небрежно ответил я на вопрос князя. «Надеюсь, у вас найдется еще один столовый прибор для меня?» «Хаэм, найдется». Князь кивнул слуге, стоявшему рядом с ним. Тот быстренько метнулся куда-то в простенок и через мгновение выскочил с деревянным подносом в руках, на котором стояла посуда. «Привет, Эда», — небрежно сказал я, усаживаясь за стол. И так немаленькие глаза сестры стали еще больше. «И тебе привет», — с запинкой произнесла она. «Чем тут нынче кормит?» — спросил я, поддерживая светский разговор. «А то я страсть как проголодался. Сын, я тебя просто не узнаю. Ты, что ли, подстригся?» — перебил меня князь. «Что с тобой? Ты же сам мне велел привести себя в порядок. Или я чего не так понял?» — делая слегка изумленный вид, спросил я. «А, ну да», — немного растерянно сказал князь. «Ну вот я и привел себя в порядок», — сказал я, запуская ложку в первое. Князь с сестрой обменялись странными взглядами, немного понаблюдали за мной и, убедившись, что я действительно ем, тоже приступили к прерванной трапезе. Обед протекал далее в несколько напряженной обстановке. Присутствующие явно хотели поговорить со мной, но, видно, не представляли, о чем или с чего начать. Я к ним тоже не лез, стараясь не смущать, и занимался знакомством с местной кухней. Благо княжеский стол давал для этого неплохие возможности. «Я хочу поговорить с тобой наедине», — сказал я, поймав на себе за десертом очередной изучающий взгляд князя. «Хорошо, о чем?» — о грустном, вздохнув, ответил я. Князь удивленно посмотрел на меня, но больше спрашивать ничего не стал. После обеда, оставив Эду доковыривать десерт, мы прошли с князем в его кабинет, где я печально поведал ему о своих проблемах с магией. Он сначала не поверил, но, видя мою серьезность, начал суетливо бегать вокруг меня и махать руками. Не знаю, чего он там делал, наверное, ауру исследовал. Потом стал орать, что у меня все нормально и мои дурацкие шутки совсем не смешные, а такими вещами не шутит. Дабы убедить его, что я не придумываю, я продемонстрировал, как у меня теперь получаются заклинания. Ничего не увидев, князь озадачился и принялся ставить на мне опыты, результат которых мне уже был заранее известен. Ну как такое могло случиться? Спустя 5 минут орал на меня нервно бегающий по комнате Шартенальст. «Нет, ты скажи мне, ну, как, у меня была схватка с демоном, и мне кажется причина в этом», — обтекаемо предположил я. «Схватка с демоном? С дурью со своей у тебя была схватка, а не с демоном, с дурью», — остановился бегающий по комнате князь. «Сколько раз я тебе говорил, чтобы сам ты ничего не придумывал, а? Говорил или нет, и ты меня послушал? И что теперь делать, когда соседи узнают, что мой сын потерял магию?» «Ну, ничего я не терял». «Не терял? А тогда чего ты мне тут рассказываешь?» «Я не терял, просто у меня некоторые временные трудности. Магия у меня есть, но как-то не так себя ведет. Может, мне нужно немного позаниматься, начать с самых простых вещей. Я думаю, что все восстановится. Посмотрите на него, он думает. А если не восстановится?» «Восстановится», — уверенным голосом сказал я и добавил. «Наверное, у меня это просто переход на новый уровень силы после битвы с демоном». «Чего?» — князь аж рот раскрыл. «Какой такой новый уровень силы? Что у тебя вообще в голове творится? Чему тебя Фестер учил? Не, ну это ж, надо, новый уровень силы. Нет, пусть Фестер сам посмотрит на своего ученичка. Князь подскочил к стене и яростно принялся дергать за свисающий с потолка шнурок. Магистра ко мне, немедленно, заорал князь сунувшемуся в дверь. Слуге, он уже здесь, господин, поклонился тот. Зови, махнул ему рукой князь. В дверях нарисовался невероятно колоритный типаж, пухленький, невысокого роста человек, абсолютно лысый, со свисающими щеками, бледной кожей и глубокими черными кругами под большими глазами. Одет он был в отделанный по краям серебряным шитьем камзол, на первый взгляд из черного бархата. Под камзолом белая рубаха без пуговиц, со стягивающим ее у ворота роскошным, хитро наверченным бантом. Пуговицы на камзоле тоже обшиты серебром. Ниже, до колен, мешковатые штанцы в цвет камзола, далее, белые чулки. На ногах черные тупоносые туфли с блестящими серебром пряжками. Я чуть было не открыл рот, разглядывая это великолепие. Вот, Фестер, полюбуйся на это чудо. Протянул руку в мою сторону. Князь, что случилось? Неожиданно писклявым голосом, совершенно не подходящим к его внешности, спросил Фестер. Случилось? Спросил малость успокоившийся князь. Перевызвал демона и теперь не может создать простейшие заклинания. И ты только послушай, что он мне тут наговорил. Князь принялся с возмущением пересказывать нашу с ним послеобеденную беседу. Фестер внимательно выслушал, кивнул, посмотрел на меня и сказал: «Что ж, давай посмотрим». Началась вторая серия с маханием надо мной руками и смелыми магическими экспериментами с моим участием. «Странно, очень странно. Что же это приключилось с тобой, Эри?» Через некоторое время спросил Фестер и, подойдя практически вплотную, принялся пристально вглядываться в мои глаза. «В гляделки со мной решил поиграть? Ну-ну, я тут недавно с самой богиней играл. Она уж покруче тебя будет, не знаю», — безмятежно сказал я. Услышав, каким легкомысленным тоном это было произнесено, князь опять вскинулся. «Нет, ты только посмотри на него, он совершенно спокоен, наделал делов и в ус не дует, а мне расхлебывай теперь все это». Князь негодующе махнул рукой. «Я думаю, господин князь, ничего страшного не произошло», — пискляво и немного картавя сказал Фестер, задумчиво глядя на меня. «Магия его при нем, мы оба с вами ее ощущаем, я бы даже сказал, что она стала несколько ярче. Думаю, что тут дело просто в небольшом переутомлении. Вызвать демона — это ведь совсем не шутка, немногим это удается. Удачный призыв — это показатель высокого уровня мастерства и, скорее, повод для гордости, чем для наказания». В голосе Фестера появились нотки осуждения поведения князя. «Да, а если бы он его сожрал?» — ответил князь. «Вызвать демона — это половина дела, с ним еще потом нужно совладать. Тут вы совершенно правы, господин князь. Теперь осуждение в голосе Фестера было направлено в мою сторону. С дисциплиной у Эри действительно плохо. Я неоднократно предупреждал его о возможных неприятных последствиях непродуманных действий». «Вот именно, непродуманных. Демонов мы призывать уже умеем, но думать о последствиях своих поступков так и не научились», — сердито сказал князь. «Я думаю, это проблемы возраста», — после небольшой паузы глубокомысленно пискнул Фестер. «Я тоже надеюсь на это», — ответил ему князь, — «но делать-то сейчас с ним чего? Предлагаю устроить вашему сыну небольшой отдых», — сказал Фестер. «Минимум занятий, но побольше движения на свежем воздухе. Хаем, ты думаешь, это ему поможет?» — с сомнением в голосе спросил князь. «Думаю, что отдохнуть совсем не повредит. Вспомните, сколько он занимался последнее время», — ответил Фестер. «Ну, может, ты и прав», — кивнув задумчиво, ответил князь. «Эри, ты слышал?» — спросил он, обращаясь ко мне. «Да я не против», — ответил я. «Я смогу немного потренироваться с мечом». «Чего?» — изумился Шартанальст. «Это тебе еще зачем? Ты же бегал от него как от огня. А что я буду делать на свежем воздухе? Цветочки, что ли, нюхать? Так хоть с пользой время проведу. Тем более, что невеста у меня, сам сказал, мечами махать гораздо», — ответил я. «Так ты решил в первую брачную ночь с Филией бой на мечах устроить?» — иронично приподняв одну бровь, спросил князь. «Уж поверь мне, против новобрачной тебе понадобится совсем другое оружие. Всему свое время», — глубокомысленно ответил я ему на подколку. «Ха-ха-ха-ха», — засмеялся князь. «Всему свое время, ха-ха-ха, Фестер тоже заулыбался. Я молчал, скорчив страдальческую физиономию, подросток в кругу придурочных взрослых. «Ну ладно», — отсмеявшись, сказал князь, — «надеюсь, физические упражнения на свежем воздухе прояснят тебе голову. Ну тогда я пойду», — я исполнил легкий полупоклон, намекая на завершение разговора. «А, ну да, иди», — ответил князь, и я поплелся в свою комнату. Там уборка была в самом разгаре, лужи на полу, ведра воды, мешки с тряпьем на входе и довольный охранник, подглядывающий за моющими, пол служанками, все при деле. «А мне-то куда податься? Пойду по замку бродить», — решил я и, сделав многозначительное лицо, направился прочь от своей комнаты, из-под тишка осматриваясь вокруг. Коридоры замка не впечатляли. Серые холодные каменные стены, факельное освещение, сквозняки. В общем, аскетизм и примитивность. В эсфера-то у нас замок гораздо лучше, просто ни в какое сравнение не идет. Убожество, про себя скривился я, чуть не навернувшись на выщербленной каменной ступеньке. Что, дырку замазать нельзя? А-а-а, тут, наверное, и цемента-то нет, дикари. Хотя в эсфера-то тоже цемента нет. Хм, а чем в эсфера-то дырки в стенах замазывают? Я задумался, пытаясь припомнить, что там у нас вместо цемента. Эри, вдруг кто-то окрикнул меня. Да, обернулся я на звук голоса. А, сестренка, ты куда идешь? Спросила Эда, выходя навстречу из соседнего коридора. Так, гуляю, неопределенно махнув рукой, ответил я. Хочу подышать свежим воздухом. Может, возьмешь меня с собой? Как-то настороженно глядя на меня, спросила сестра. Да запросто, ответил я, делая приглашающий жест. Куда пойдем? Пойдем на башню, свежего воздуха там предостаточно, предложила Эда. Пойдем, легко согласился я. Мне в общем-то все равно, куда идти. Интересно, почему она так подозрительно смотрит? Я вроде не кусаюсь. А может, перекусался? Тогда объяснимо. Или она что-то заподозрила? Тоже вполне возможно. Не расслабляться. Пока мы шли по коридору до башни и поднимались вверх по винтовой лестнице, Эда не проронила ни слова. Я тоже на разговор не набивался, спокойно шел за ней, следил за своими ногами и глазел по сторонам. Вот и верхняя площадка. Яркий луч солнца ударил мне в глаза, на мгновение ослепляя. Солнце. Здорово. Люблю солнце. В эсфера-то всегда солнечно. В эсфера-то. «Приветствую господина и госпожу», — неожиданно прогудел голос, откуда-то сзади и сверху. Оборачиваюсь. Мужик в кожаной тужурке и таких же штанах, с блестящим медным горном на ремне через плечо. «Стражник, ММ нет, дозорный», — подсказала память. «Оставь нас», — неожиданно сказала Эда, обращаясь к дозорному. «Как изволите, госпожа», — ответил тот и, сдвинув свой горн за спину, начал спускаться по лестнице, не глядя больше на стражника. Сестра развернулась к нему спиной и подошла к парапету башни. Легкий ветерок тут же принялся играть с ее светлыми волосами, создавая летящую паутинку. Эда молча глядела куда-то за горизонт, словно позабыв о моем присутствии. «Кажется, сейчас будет неприятный разговор», — почувствовал я, подходя к парапету башни и становясь рядом с сестрой. «Ну, пусть начинает. Посмотрим, что она мне хорошего скажет». Эда, однако, не торопилась начинать, и я, воспользовавшись возникшей паузой, принялся разглядывать открывавшуюся с башни панораму. Вдали на фоне голубого неба выделялась синяя горная гряда. Пространство между ней и замком заполняли, сливаясь у гор в одну линию, желтые и зеленые участки земли. «Наверное, леса и поля», — подумал я и посмотрел направо. Там был город. Он начинался чуть ли не под стенами замка и уходил своими рыжими черепичными крышами дальше за реку. Она была широкая и блестела на солнце, напоминая о прохладе и свежести. Интересно, глубокая или нет? Наверняка и рыба есть. Додумать я не успел. «Или я хотела тебя спросить», — начала Эда. «Мда», — ответил я, отвлекаясь от созерцания окрестностей. «Это правда, что ты убил служанку?» Резко развернувшись ко мне лицом, спросила Эда. «Не», протянул я, «неправда». «Да», пытливо всматриваясь в мои глаза, спросила сестра. «Ага», кивнул головой я. «А кто тогда?» «Ее убило чудовище», глядя в глаза сестры, совершенно спокойно ответил я. «Правда?» С облегчением в голосе спросила она. «Правда», ответил я. «А то, что этим чудовищем был твой брат, тебе знать не обязательно. Я ведь вроде сейчас за него», про себя подумал я. «Ой, Эри, я так рада, что это неправда». «Да, а почему?» спросил я ее. «Ну», сказала сестра и отвела глаза. «И все-таки», настоял я. «Эри, я так боюсь за тебя», ответила сестра, смотря в сторону.